Но он бросил на меня вопросительный взгляд. Мои слова его удивили. Я была обязана пояснить свою мысль. «Вот что я подумала, доктор». И я глубоко вздохнула. «Так вот, теперь, когда я знаю, что присутствие мадемуазель Бюри не так уж необходимо, и если я могу ее заменить...» «Вы предпочитаете при муже быть одна?» «Да, доктор, совершенно верно. Я не вижу в этом больших неудобств, тем паче, что случай совершенно ясный, исход, увы, предрешен. Я поговорю с сиделкой. Она скажет вам, что нужно делать, какие соблюдать предписания, и вполне может провести ночь в этой галерее». Я намеревалась уложить ее в бельевой. Там поставят кровать. Здесь это сложнее. Да и почему она должна спать в кресле? Тем более, что дежурит она уже третью ночь. А там она будет на этом же этаже, только по ту сторону передней, как раз возле звонка. При малейшей необходимости я ей позвоню. Мы условимся, что я буду давать специальный звонок. Я замолчала. Он не сразу ответил мне. Он посмотрел на меня, и я, что было уж никак не в моих привычках, опустила глаза. «Доктор, мне очень тяжело настаивать на своем, но, думается, я имею право. Наконец, я вас прошу». Я постаралась произнести эту фразу самым убедительным тоном, или просто она сама по себе убедила его, ибо, каковы бы ни были его мысли, он быстрым жестом коснулся моей руки, и я тут же успокоилась. «Только вот что», — добавил он, чуть смущенно улыбнувшись, — «не в моей власти помешать вашим родным». «О, не беспокойтесь, я сама это устрою». Я сказала это весьма решительно, и доктор, очевидно, обманулся насчет моих подлинных чувств, так как поспешил добавить, впрочем, кажется, я коснулся вопроса... Да, известного вам вопроса о несчастном случае. И, наконец, я узнала всю правду сегодня утром от той самой родственницы, которую вы, очевидно, заметили в больнице. Да, доктор. Волей обстоятельств вы попали в самую гущу не совсем обычной семейной неурядицы. Он уже поднялся, я тоже, и мы стояли теперь лицом к лицу. «Я мог бы вам сказать, мадам, что мы ко всему привыкли. Это стало для нас классическим ответом, но в данном случае он кажется мне... не совсем уместным, потому что...» Он не докончил фразы. Этот молодой ученый был, очевидно, человеком застенчивым во всем, что выходило за рамки его профессии. Я протянула ему руку. «Спасибо за все, доктор Освальд. А сейчас я хочу дать вам еще один совет. Берегите себя». «Хорошо. Сиделка мне об этом уже говорила». «Вы имеете в виду мое положение?» «У меня еще будет время, доктор, много времени позаботиться о той жизни, что я ношу под сердцем». «Но не только она одна достойна ваших забот. Существует также...» «Кто же еще?» «Вы сами». Воцарилось молчание, глубокое молчание возле безмолвной комнаты, где лежал умирающий. И поэтому я смогла, понизив голос до шепота, ответить «спасибо». «Ты нас звала?» — спросил Симон. «Да. Давайте присядем все трое. Но не делайте таких настороженных глаз, не стоит. Я не собираюсь ставить вас в затруднительное положение. Вам не придется даже высказываться за или против меня. Мне не нужны союзники. И в данный момент ваше мнение мне глубоко безразлично. Если я все же решила с вами поговорить,